Мариэтта Чудакова. Не для взрослых. Время читать. Полка первая. Москва. Время. 2009 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Не пропустите отрочество. Про американцев. Читайте Толстого. Про Тома Сойера и его замечательные качества. Про милосердие. Про животных. Про честь и мужество. Про любовь. Про барабанщика и про Петрушу Гринёва в 20 веке. О благородстве. О золоте, малыше и китайчонке Вань Ли. О войнах и любви. Про смешное и про грустное. Так что же произошло на патриарших? Бедный Робин Крузо. Перечитываете Пушкина. Заключение.